В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы собрались с вами на воскресную всенощную, и на утреннюю мы услышим сейчас Евангелие, явление воскресшего Христа всем апостолам, а затем апостолу Фоме. И о двух вещах пусть задумается каждый из нас, слушая это Евангелие. Во-первых, о том, что такое храм Божий, что такое церковь с большой буквы. И что значат раны на теле Христа воскресшего. Кто был в паломнической поездке во Святую Землю, тот мог, наверное, наблюдать, как в субботу в Израиле останавливается всякая деятельность, а в воскресенье с утра снова начинают работать все предприятия, заводы, учреждения. Этот день не называется в Израиле воскресением, он называется Йом Рихон, что значит первый день. Для евреев воскресение не праздничный день, а просто первый день недели, обычный день, как у нас понедельник. Мы можем понять, что происходит сегодня с миром, обратив внимание на то, что для большинства на так называемом христианском Западе воскресенье – это уикенд, когда можно отправиться куда-нибудь на природу, на отдых. Ну, а у нас для большинства воскресенье тоже просто выходной день. И вот мы должны увидеть, где мы с вами находимся. Мы, конечно, приходим в воскресный день в Храм Божий. Сегодняшнее Евангелие о двух явлениях апостолам Христа воскресшего повествует о двух первых воскресных днях. Господь является в первый вечер воскресения своего, затем через неделю, и совершается основание Господом Церкви. Что же такое Церковь? Слово Божие показывает нам, что это видимое общество, которая собирается каждое воскресенье. Много определений, что такое церковь. А вот сегодняшнее Евангелие предлагает такое определение. Не случайно сам Господь устанавливает новый ритм времени, явившись своим ученикам в первый день недели, и затем через 7 дней. Регулярное собрание христиан вместе – воскресная литургия, в которой принимают участие все, не просто древний благочестивый обычай, не просто постановление святых соборов, которое, конечно, для нас должно быть свято, потому что Господом, Духом Святым были принимаемы эти решения. Но в данном случае мы видим, что сам Господь, воскресший Христос, установил этот порядок, эту тайну жизни Церкви. Ну а святые соборы говорят нам, кто 2 или 3 воскресных литургии пропустил без уважительной причины, тот сам себя отлучил от Церкви. Тот уже Церкви не принадлежит, и требуется особое покаяние, осознание того, что произошло, с тем, чтобы снова Господь примирил и соединил его с святей своей Церкви во Христе Иисусе, Господе нашим. Те, кто пропустили встречу со Христом, заранее назначенную самим Господом, какую ответственность они берут на себя? Подлинная вера показывает нам Господь на примере апостола Фомы. Может быстро исчезнуть, если она не питается постоянно из недели в неделю Господом, в собрании всей Церкви, которая радостно празднует присутствие в ней Христа воскресшего. И второе, о чем говорит нам сегодняшнее Евангелие, которое мы сейчас услышим, это о даре прощения наших грехов, о том, что значит раны на теле Христа воскресшего. В первый вечер воскресения своего Господь, явившись апостолам, дарует им таинство своего действия в мире, кроме Евхаристии, которое было установлено накануне его крестных страданий, дарует таинство покаяния. Примите Духа Святого. Кому отпустите грехи, отпустятся им, и кому держите держаться. В символе веры мы исповедуем нашу веру во единое крещение, во оставление грехов и в Духа Святаго, Господа Животворящего, подающего жизнь божественную нам, Духа Святого, того, кто воскресил Христа из мертвых. И это божественное дыхание дается в воскресный день, в день воскресения ученикам. То, что совершает Христос, вязать и решить, даруется Церкви. Именно эта тайна раскрывается, когда Господь показывает апостолу Фоме свои раны. Приняв смерть на кресте, Христос искупил нас. Он взял на Себя все наши грехи, но мы продолжаем грешить. Мы продолжаем грешить. Что же нам делать? Мы не хотим грешить, мы боремся с грехом, но мы оказываемся побежденными часто грехом. И вот Господь являет Свое милосердие, которое все меняет. Он дарует нам постоянно, неизменно это Свое милосердие, эту благодать, которая нас преобразует. Чем больше мы уповаем в нашей жизни на благодать воскресения, тем сильнее мы становимся в нашей духовной войне, тем с большей готовностью отвечаем на призыв Божий к святости. То есть с тем большей решимостью противостоим всякому греху. И вне зависимости от того, что происходит с нами, даже если мы терпим поражение, наша вера, наше приобщение к победе Христовой углубляется. Этой благодатью, благодатью воскресения мы восстали, мы стоим перед Господом в полный рост, как говорит святой Василий Великий, о тайне жизни будущего века, тайне восьмого дня. Это значит, что уже сейчас мы, те, кому предстоит смерть, уже воскресшие, мы уже причастны воскресению Христову, мы уже не можем быть раздавлены нашим грехом. Потому что Христос всякий раз, когда мы обращаемся к Нему, восставляет нас, даже если мы пали очень низко. И именно этот смысл являет нам Господь, показывая на Своем прославленном теле следы от гвоздей. Крестные страсти Христовы, действие их спасительное продолжается, и мы продолжаем пользоваться этим даром. Прославленный Сын Божий всегда наш Искупитель, и в Царстве Божием все святые, все, кто сражались со грехом ради того, чтобы войти в победу Божию, предстанут со своими ранами, со следами своих духовных сражений. Не только мученики, исповедники, но всякий христианин. Но следует помнить при этом слова апостола Павла о тех, кто своими грехами паки распинает Господа, когда, не размышляя, приступает к таинству тела и крови Христовых и, не рассуждая, участвует в даре Христовом. Будем помнить, даже если вера наша мала, как горчичное семя, что самое существенное в нашей жизни – узнавать в ней присутствие Христа воскресшего. В таинствах Церкви, особенно покаяние и Евхаристии, в той любви, которую Он являет по отношению к нам. Потому святые отцы говорят, что быть христианином значит становиться покаянием и причастием, свидетелем воскресения, быть присутствием Христа воскресшего, приобщаясь Его любви, которой Он на кресте возлюбил нас до конца. Аминь.